На треке. Мы с Ланой бегали, фоткали, записывали на диктофон, как Аксель рассказал про трек, про повороты и предельную минимальную скорость их прохождения на трассе острова, про особенности мотоциклов. В какой-то момент мне уже стало скучно, и я просто оставил диктофон, а сам сел рядом на бортик и жевал травинку, сладковатую и острую, со вкусом лета. И думал, что если и писал бы свою историю, то описал бы вкус этой травинки. А с какой скоростью там эти повороты проходить, не так важно. Рупа сказал, что гонки — это рыцарский турнир, и что важно рассказать о них как о встрече с чем-то неизведанным, встрече со смертью. Вот об этом писать я был не готов, потому что ничего об этом не знаю. Да и кто что-то может знать о смерти? Поэтому, может, все же написать о травинке? О вкусе лета, которое когда-нибудь закончится. Подошел Костя. «Ты историю-то записывать будешь?» «А я уже ее пишу», — сказал я. «Чудило», — сказал Костя и издал снисходительный смешок. Затем сел на свой мод, посмотрел на Лану и показал ей сердце в духе «Ты-то знаешь, кто настоящий Альфа?» А я показал ему фак, но уже в спину. В заезде участвовали Рупа, Аксель и Костя. Они проверяли мотоциклы, как они ведут себя в разных условиях. Но Костя немного разошелся. Уже на третьем круге он опережал и Акселя, и Рупу, с учетом того, что Аксель был профессиональным гонщиком, в отличие от него. А потом случилось то, что я, наверное, буду помнить всю свою жизнь. На финальном круге, когда Костя уже опережал всех почти на круг, он вошел в поворот. Издали было плохо видно. Казалось, что он просто заскользил вперед и не смог вписаться в радиус. А потом его мотоцикл подлетел вверх, как надувной мячик, сделал несколько оборотов вокруг себя и разбился. На секунду все замерло. Лана все это снимала на телефон, и мы смотрели, появится Костя или нет. Или нет. И в эту секунду произошел взрыв. И с той стороны трека полыхнул огонь, а затем слева уже поднялась черная фигура. И в эту минуту и я, и Лана, и медведь с Лехой выдохнули. Ух! И фигура поковыляла к нам, немного хромая, на фоне полыхающего огня и дыма. Вау! «Чистый Голливуд!» — сказала Лана. «Знаю, звучит кощунственно, но за всю нашу поездку это видео набрало больше всего просмотров и до сих пор крутится в топе. Лана молодец, что не бросила снимать. Настоящий репортажник». Рупа с Акселем не видели произошедшего и затормозили уже после взрыва. Подошел Костя, Рупа его обнял. Потом Лана прижалась к нему и так простояла с полсекунды. Ну, а я ничего не сделал. Я был рад, что он выжил, хоть и не любил его. На обратном пути Костя и Рупа ехали в техничке с нами. Мотоциклы погрузили в прицеп. И Рупа сказал, что Костя зря разгонялся до предела. Как только ты начинаешь верить, что чему-то научился, ты падаешь. Костя поерзал немного и процедил. «Да пошел ты нахрен со своими учениями, заебал! Я чуть не сдох, а ты мне философию свою гонишь. Иди нахуй!» И Рупа вздохнул так, что, мол, все это эмоции и пройдет. И дальше мы ехали молча. И тогда я понял, что в секте в этой точно все не идеально, как я и предполагал. Чем больше все кажется идеальным, тем сильнее будет взрыв в конце, потому что, знаешь, идеал — это такая бомба замедленного действия. Чем больше сверкает, тем больше пиздеца обещает. Уж кто-кто, а я это за путешествие очень хорошо понял.